Несмотря, однако, на это, большая часть жителей иллюминации не сделали. Принц Карл объявил, что не признает Симолина русским министром, потому что он к нему не аккредитован, запретил придворным ездить к нему в дом и иметь какое-либо сношение. В ответ явился из Риги в Метаву батальон русского войска, и Симолин объявил, что батальон прислан для потушения бываемых иногда при настоящих обстоятельствах беспорядков. Принц Карл велел раздать своему войску, которого считалось 180 человек, патроны с пулями и вылить несколько пушечных ядер, грозясь поступить как с бунтовщиками, с теми, которые обнаружат склонность к герцогу Берону. Во дворце удвоен был караул. Берон приехал в Ригу, и многие курлянские дворяне стали туда к нему ездить, а принц Карл отправил в Варшаву молодого Гейкинга с прошением в пользу принца, составленным от имени всей Курляндии. Симолин писал своему двору, что нельзя более держать эту страну в таком междоумочном положении, тем более что в Курляндию вошли русские полки, возвращавшиеся из Пруссии, и принц Карл делал всякие препятствия относительно их продовольствия. Тогда рескриптом из Москвы от 17 октября ему было приказано объявить о своем аккредитовании при герцоге Бероне. В конце рескрипта говорилось: «Имеете вы стараться тамошние киршпили довести, если не до чрезвычайного сеймика, то, по меньшей мере, до каких-либо братских собраний, в которых бы могло произойти явное разделение в земском правлении, и мы бы приглашены были к их соединению по той протекции, которую мы всей Курляндии всегда обещали, дабы мы, как призванные, могли прямо в дела их вмешаться и утвердить там старого герцога Эрнеста Иоганна». Симолин вызвал из киршпилей по нескольку человек, съехались они к нему в числе 30 человек, и в присутствии присланного бароном гофмаршала рассуждали, как бы исполнить волю ее императорского величества, не тая истинной любви и преданности к его светлости герцогу Эрнесту Иоганну. Они говорили, что при настоящих обстоятельствах нельзя думать ни о чрезвычайном сеймике, ни о братской конференции, когда правление продолжается именем принца Карла и когда он все в руках своих имеет. Они сочли возможным сделать одно — написать императрице письмо, где поздравить ее с благополучно совершившуюся коронацию и благодарить за освобождение старого их герцога, чем явно покажется их склонность к нему. Они обещали склонить все киршпили к подписанию этого письма. Берон писал Симолину, что переговорами с Польшею ничего нельзя достигнуть. Польский двор будет тянуть время, чтоб долее продержать принца Карла в Курляндии на ее доходах. Но если императрица решилась восстановить его Берона в Курляндии, то и восстановляла бы немедленно и без церемоний. Симолин, донося об этом, прибавлял от себя, что почти все шляхетство и все монашество, лучше сказать, почти вся земля, нетерпеливо желает восстановления Берона. 13 декабря Симолин получил рескрипт, в котором приказывалось ему наложить секвестр на все доходы принца Карла на том основании, что он, пренебрегая правом доброго соседства, отказал русским войскам в зимних квартирах и в продовольствии. Принц Карл запретил арендаторам и сообщникам обращать внимание на объявление Симолина о секвестре, но Симолин разослал, куда нужно, русских офицеров для исполнения секвестра. По новому рескрипту императрицы Берон должен был приехать в Курляндию, а принцу Карлу Симолин должен был внушить, что императрица неотменно намерена восстановить герцога Эрнеста Иоганна на курляндском престоле, и потому он, принц Карл, выехал бы из Метавы, а ее величество не оставит заботиться о его пристроении. Если же он упорно будет сопротивляться намерениям императрицы, то легко может статься, что и собственную особу подвергнет неприятностям. Принц отвечал, что не зависит от себя, но от своего государя-родителя, к которому посылал за решением. А между тем Карл уже отослал большую часть своего экипажа из Метавы и распродал почти всю свою мебель. 30 декабря приехал в Метаву Бирон с сыном Петром и был принят ожидавшими его дворянами, которых было до 200. Но из правительственных лиц был тут только один обер-буфграф, а остальные же члены правительства не явились вследствие запрещения принца Карла. Бирон, пообедавший и поужинавший у Симолина, подписал универсалы, которыми назначалось публичное собрание на 10 февраля нового стиля 1763 года и уехал назад в Ригу. Примечание. Дела Курлянские 1762 года. Конец примечания. Восшествие на престол Екатерины произвело неприятное впечатление в Константинополе. Обрезков писал от 27 августа, что в то время, когда Порта находилась в самых приятных мыслях, видя Венский двор в крайнем ослаблении, известие о восшествии на престол Екатерины поразило ее как громом. Переводчик Порты, приходивший к Обрезкову с поздравлением, наведывался, какие будут теперь отношения между русским и австрийским дворами. Сохранится ли заключенный с прусским королем мирный договор? Датское дело дойдет ли до крайности или полюбовно уладится? Обрезков отвечал, что прежние отношения между императорскими дворами нисколько не прекращены, и если союз ослабел по личному пристрастию бывшего императора, то теперь получит прежнюю силу, чему служит доказательством возвращения Чернышевского корпуса. Мирный договор с Пруссией будет соблюден ненарушимо, если сам король прусский его не нарушит. В датском деле ни до какой крайности не дойдет, но все дружелюбным образом уладится. Все это говорилось с той целью, чтобы заставить Порту отложить всякие враждебные замыслы против Австрии. Между тем Фридрих II дал знать Порте, что его влияние при дворе Екатерины II так же сильно, как было при дворе Петра III. Переводчик Порты ходил поэтому к французскому и русскому послам проведать, что они думают об этих уверениях прусского короля. Французский посол отвечал, что сильно сомневается в справедливости этих уверений и потому советует Порте быть осторожную. Обрезков отвечал, что это новые хитрости прусского короля в доказательство, что прусского влияния в Петербурге нет. Обрезков представлял, как выражался о прусском короле манифест Екатерины, о восшествии ее на престол и возвращении Чернышевского корпуса. Примечание. Дела турецкие 1762 года. Конец примечания.